Выплыло одно имя — Джанни Кормани, друг дома. Он знает об анонимных письмах. Безработный. Из так называемых бунтарей. Немедленно его разыщите. Но будьте осторожней. Может, он и спрятал малыша в своем доме. Хотя нет, лучше всего возьми за это дело сам лично. Как только найдешь, сообщи майору Руссо. Он на вилле шпаги. Пусть потом он и займется этим бунтарем. А я буду держать тебя в курсе дела. — А с этими двумя как поступить? — простонал Салуцци. — Они просятся домой, баиньки. О, какие остроумные! Ты их держи и не отпускай, пока не разыщем и не допросим Джанни, друга семьи. Жду от тебя вестей, Салуцци. Глава 14. Вилла Шпаги походила сейчас на лайнер, подающий сигналы СОС. Шпага и Валенсано, каждый по своему телефону, обещали вексели, закладные, драгоценности в залог, просили взаймы денег под крупные проценты. На диване рядом с Паулой, уронив руки на колени и со страхом озираясь вокруг, сидела неподвижно бабушка Тео, пожилая, вовсе не молодящаяся дама. Капитан Саполло только что ушел. Руссо казался псом, который рвется с цепи. — Сколько они потребовали? — шепотом спросил у него Пьер Антони. — 300 миллионов. — Не так уж и много, — изумился он. — За 4 часа, когда все банки закрыты, и столько не соберешь. Он показал на Шпагу и Валенсану, о чем-то договаривавшихся по телефону. Они позвонили в Лугано. Там в банке у Шпаги есть счет. Но швейцарцы точны, как их швейцарские часы. Если банки уже закрылись, то их ни за что не откроют. А эти типы требуют доставить выкуп сегодня же вечером. Вызов зафиксировали? Узнаете все в кабинете Шпаги. Шпага уставился на Пьер Антони, обнажив зубы в ядовитой усмешке. Ждал второго вопроса, и Пьер Антони его задал, заранее, однако, зная, что поворачивает нож в уже и без того кровоточащей ране. — Откуда звонили? — все же рискнул он. — Эти господа телефонщики не торопились. Ведь еще не бывало, чтобы требовали выкупа прямо в день похищения. А этот типчик взял и позвонил, когда мы еще не были готовы. Хорошо, хоть больше звонков не было. Если б я не подсоединил телефон к магнитофону Шпаги, мы бы и записи не имели. В кабинете Пьер Антони включил магнитофон. Раздался шепчущий голос. Похититель явно говорил, поднеся ко рту платок, и говорил на чистом итальянском языке. «Сообщение для Шпаги. Сегодня вечером в 8:30 сядете в серую ланчу с номерным знаком МИН 12426, стоящую у дома 5 на улице Бенедетто Кроче. С собой возьмете 300 миллионов в старых купюрах по 10 тысяч лир». В бардачке у руля вмонтирована рация, настроенная на ту же волну, что и наш передатчик. Включите рацию, нажав рычажок справа от нее. Кодовые слова. Джиджи Шпага. Точную дорогу вам укажут по радио. Полиция не должна подходить к припаркованной ланче и следовать за ней в пути. Если полиция не вмешается, ребенка вам возвратят завтра. Потом Шпага отчаянным голосом зашептал, что банки уже закрыты, что он не в состоянии так быстро собрать 300 миллионов. Но похититель прервал его. Для господина Шпаги банки откроются. И повесил трубку. Черт побери! Длинный, долгий разговор. Удалось бы его подслушать сразу. Похитителя вполне можно было бы схватить прямо у телефона. Но Пьер Антони подумал, что рации полицейских машин смогут легко перехватить радиоприказы. Вернувшись в гостиную, он и сказал об этой своей идее Руссо. — Нет уж, вы в это дело не вмешивайтесь, накинулся на них шпага. Он положил трубку. По щекам его обильно тек пот.